Он небрежно швырнул Фэкса в трибуну, отчего тело того проделало в ней приличную вмятину. Затем он повернулся к быстро моргающему Муру, который боролся с последствиями контузии. «Почему ты не стрелял, Николас? Я ведь дал тебе совершенное оружие. Думаю, что после выстрела меня бы ждал неприятный сюрприз», — смело ответил Ник, выдержав тяжелый взгляд ярко-красных глаз. «А ты быстро учишься, молодец», — похвалил его турианец и весело хохотнув, добавил, «мне правда жаль тебя убивать». Глава 18. Она уже это видела. Нечто похожее произошло и со Спектром, которого звали Сарин. Очень похоже, что этот турианец находился под абсолютной властью Жнеца. Но как это произошло? В пространстве цитадели не находилось огромного корабля, который мог быть непосредственно древней машиной. Тяжело дыша, Тали пыталась осознать ситуацию и понять, как следует действовать дальше. Трибуна, за которой ей пришлось спешно укрыться, располагалась на верхнем ярусе. Отсюда она могла осмотреть место боя. Тали осторожно выглянула из-за угла. Светящиеся красным светом глаза турианца сразу привлекли ее внимание. Они загорелись с новой силой, а в его руках находилось громоздкое и неизвестное ей оружие, которое показалось ей достаточно серьезным аргументом, чтобы вновь скрыться за укрытием. От увиденного ее бросило в пот, фильтры не справлялись. Шлем изнутри покрылся легким налетом испарины. Страх разгонял воображение. Единственную свободную руку Тали сжала в кулак и решилась на смену позиции. В битве с Сарином Шепард действовал быстро и ни секунды не сомневался в своих действиях. Поэтому в первую очередь она должна попытаться попробовать сбить с толку противника, а затем попробовать помочь Эксу. Согнувшись пополам, она стремительно перебежала к нижнему ярусу трибуны. В тот же самый момент то укрытие, где она пряталась всего несколько секунд назад, разорвало в клочья. Теперь там зияла огромная дыра. Глядя на эффект от выстрела и вызванное им разрушение, Тали отчетливо поняла, что прямого попадания она явно не переживет. По простым подсчетам выходило так, что длины трибуны хватит от силы на 5, максимум 6 попаданий. «Девочка, если выйдешь из укрытия, то проживешь на несколько минут дольше», — выкрикнул турианец, после чего сделал очередной выстрел. Брешь в трибуне увеличилась вдвое. Ситуация складывалась скверно. Разум подсказывал ей, что лучше послушаться врага и выйти из укрытия. Но ноги предательски оцепенели, потому что инстинкты Тали противились этому решению. Ведь если она выйдет, то лишится даже малейшего шанса на выживание. «Тали, мать твою, он знает, где ты прячешься, и следующим выстрелом превратит тебя в зажаренного кварианца». Это был окрик Николаса Мура. Предостережение человека подстегнуло Тали к немедленному действию. Она осторожно положила пистолет, доставшийся ей после схватки с гвардейцами, и встав в полный рост, она медленно вышла из укрытия. Находившийся под властью жнеца турианец издал облегченный выдох. Войдя с ним в зрительный контакт, Тали ощутила, как у нее в груди зародилось нечто пострашнее обычного страха. Она не могла думать ни о чем другом, кроме беспрекословного подчинения этому существу. Турианец опустил оружие, а свободной рукой нажал на запястье второй конечности, что сжимало оружие. Секундой позже громоздкое оружие приняло форму широкого ручного браслета. Зрелище впечатляло. Тали еще никогда не встречала подобных технологий. Чего не скажешь про Мура. Человек каким-то образом был способен сопротивляться ментальной атаке противника и, показательно зевнув, небрежно ткнул пальцем в сторону жнеца, после чего язвительно спросил: «А этой игрушке сколько лет?» Турианец в ответ пожал плечами и, задумчиво причмокнув, произнес: «Сложно сказать, но больше 300 тысяч земных лет, это точно. Для моей расы время не имеет значения. Мы уже очень давно ориентируемся только по завершенным циклам. Как ты захватил это тело, коснулся его разума и тем самым привел в действие заложенный в нем алгоритм одурманивания?» «Заложенный алгоритм? Что это такое, мразь? Ты слишком категоричен, Николас», — недовольно покачал головой турианец и перевел взгляд ярко-красных глаз с человека на Тали. «Милая девушка, мне тебя искренне жаль. Такие сломанные судьбы всегда вызывали во мне сочувствие, и я буду честен с вами до конца. Порой задумывался о том, чтобы прекратить мучения молодых рас, раз и навсегда. Очень сентиментально для такого существа, как ты», — произнес Мур и сложил руки на груди. «Если мне не изменяет память, то Шепард в своем рапорте отзывался о властелине немного иначе. Назара был слишком принципиальным. Для него жатва лишь поддержание существования для тех, кто ждет очереди в бесконечности. Поэтому, в моем понимании, циклы – это зло, но ввиду некоторых причин, они превращаются в необходимое зло, что не позволяет галактике полностью впасть в ту самую пучину хаоса. «Что ты хочешь от нас?» – с трудом выдавила из себя Тали, давно мучивший ее вопрос. Мур недовольно покачал головой, а Турианец, улыбнувшись украдкой, загадочно произнес: «Любое событие беспристрастно. Как правило, это состоявшееся действие в определенный момент времени. Но мне этого мало. Я хочу получить дар, который хранится в голове вашего синтетического друга. Вы будете свидетелями моего триумфа, с чем я вас сердечно поздравляю. А нас двоих точно будет достаточно. Может, пробудишь остальной зал? К сожалению, вынужден отказать в твоей просьбе, Николас. Очень своеобразный фетиш. Уже познакомился с ним, когда ты убивал Хакита. Ты ведь специально освободил его перед тем, как пустить пулю прямо в лоб. Так, а потом, продолжая мило вести со мной беседу, в той же самой манере, хладнокровно казнил и совет». После слов Николаса наступило неловкое молчание. Турианец не пытался опровергнуть слова человека, он будто потерял к разговору малейший интерес. Молча развернулся к трибуне и взмахом руки поднял тело Икса в воздух. Синтетическая плоть заскрипела. От грубых действий марионетки-жнеца Гет очнулся и медленно поднял голову. «Я и не надеялся, что ты угодишь в настолько примитивную ловушку», — Турианец обратился к Иксу, победоносно задрав подбородок вверх. «Неужели Хастур не предупреждал тебя о последствиях этого выбора? Если бы я не пришел, то дальнейшая борьба потеряла бы всякий смысл», — отреченным тоном ответил Гет, даже не пытаясь сопротивляться силе жнеца. «Разве это можно назвать борьбой? Посмотри внимательно, где ты видишь хоть зачатки борьбы. Все они были обречены с момента своего рождения. Разве это не очевидно?» Тали смотрела на это полностью потерянным взглядом. Она была обескуражена и подавлена. Эта битва была за гранью ее понимания. Она посмотрела на Мура и изрядно удивилась его спокойствию. Человек не спеша подошел к одному из тел, неподвижно лежащих на скамьях. Присмотревшись, Тали увидела, что рядом с убитым адмиралом лежит и сам Шепард. Не отдавая отчет своим действиям, она хладнокровно подбежала к Муру и, схватив того за локоть, продолжая смотреть на спящего спектра, шепотом произнесла: «Он жив?» Прежде чем ответить, Николас опустился на колени и снял с руки убитого землянина наручные часы. Рывком оторвал лямки и, внимательно оценив состояние электронного табло, удовлетворенно хмыкнул. «В отличие от моего старика, твой парень просто спит», — ответил Николас, проделывая какие-то манипуляции с часами, продолжая говорить, что довольно странно. «До вашего появления весь зал напоминал сцену из старых фильмов ужасов. Все, как один, сидели с неподвижно закатанными глазами, а теперь глянь, просто лежат и спят, как убитые. Что это значит?» — вновь шепотом спросила Тали, пытаясь уловить смысл его слов. «Боюсь ошибиться, но допускаю одно приятное обстоятельство. Экс каким-то образом влияет на силы нашего жнецилософа. И пока не стало слишком поздно, нам нужно воспользоваться этим преимуществом». «Как? Вот с этим будет сложнее», — сказал Николас, и прежде чем продолжить, с недовольным видом почесал подбородок. «Этот Мороз продемонстрировал нам, что его возможности почти безграничны, и он готов к любому сопротивлению с нашей стороны. Даже предоставил нам возможность свободно передвигаться, совсем не опасаясь, что мы сможем ему навредить. И в принципе, он прав, ведь, как показала практика, стрелять по нему бессмысленно. Применять биотику и лезть в рукопашную, полагаю, тоже не имеет смысла. Тогда, что нам делать? У меня есть одна идея, но она безумна». Он наклонился к мертвому адмиралу и, проведя рукой по лицу человека, закрыл открытые глаза, тихо произнес: «Спи спокойно, солдат». Она терпеливо дождалась, пока Николас отдаст почести пожилому офицеру Альянса, а затем спросила: «Может, нам попробовать разбудить Шепарда? Ты смотрела человеческие сказки? Разве он похож на Белоснежку?» Мур посмотрел на Тали, но, встретив недопонимание с ее стороны, нахмурился пуще прежнего. «Значит так, развернись к Моросу и жахни по нему перегрузкой. Сможешь?» «Да», — ответила Тали и активировала спящий инструментрон. «Прямо сейчас, как будешь готова, так сразу и давай», — подтвердил Мур, вставая, покручивая рукой диск электронных часов. «Настал момент проверить мой подарок в деле». Тот, кого звали Мороз, уже держал Икса за шею, производя над синтетическим телом Гита какие-то манипуляции. Она понимала, Времени оставалось мало. Сделала два шага навстречу врагу и применила против него перегрузку. Щит турианца озарился переливающимся светом. Мороз замер и опустил руку, в которой держал Гита. Затем с большим удивлением повернулся к ней. От тяжести его взгляда у Тали перехватило дыхание. Николас по какой-то причине медлил, и она уже приготовилась вкусить гнев разъяренной марионетки жнеца. Но все же человек не обманул и осуществил обещанный безумный поступок. Он использовал биотический заряд и буквально врезался в щит турианца. Вот только защитное поле сдержало натиск биотика, не позволив навредить своему владельцу. За одним исключением. В момент столкновения Мур дал дополнительный толчок диску электронных часов, который смог проскользнуть сквозь защиту Мороса. Обычный предмет, что вдруг стал оружием, с невообразимой скоростью вошел в грудь турианца, оставив на ней характерный след. Тали охнула, пораженная находчивостью капитана наемников. Мороз пошатнулся, отпустил Гита и потянулся освободившимися руками груди, по которой засеменили ручейки крови. В этот момент Мур снова ударил биотикой. Турианец со всего маху врезался в трибуну, после чего медленно осел на пол. Теперь кровь лилась не только из его груди, но еще и рта, а красное свечение, изливающееся из глаз, стало медленно угасать. «Похвально, Николас, ты выиграл себе немного времени. Это за Хакита!» Мур снял с пояса пистолет и выстрелил турианцу в лоб. После такого ранения обычно уже не встают. Мороз повалился на пол и больше не подавал признаков жизни. Убедившись, что противник нейтрализован, Николас бросился к Иксу, схватил того за плечи и стал активно трясти синтетика, чтобы тот пришел в себя. «Я не смог оказать ему сопротивление», — произнес Гет и жестом попросил Мура, чтобы тот прекратил оказывать ему помощь. «Ты чего раскис, как пьяная барышня на выпускном? Нам пора отсюда валить, пока этот гад не вселился в кого-нибудь другого. Этаж заблокирован, а снова воспользоваться тоннелями он вряд ли позволит. Протяни руки, сейчас кое-чего покажу», — вежливо попросил Мур, обращаясь к Иксу. Тали тоже хотела узнать, что именно задумал Николас, и подошла к ним ближе. Но звук брецающей брони вынудил ее перевести взгляд на дальний конец зала. Там все это время находились гвардейцы. Целая толпа солдат в тяжелой броне, которые по какой-то причине решили проснуться. Хотя причина предельно проста — это поражение их босса. Тали невольно попятилась и, размахивая руками, указывая на врага, обратилась к Николасу. «Кажется, у нас проблемы». «Один момент», — сказал он с ледяным спокойствием, мило улыбнувшись ей. Мур гордо поднялся на ноги, демонстративно расправил плечи и, замахнувшись, метнул в солдат какой-то мелкий предмет. Затем развернулся и, подмигнув, ласковым тоном произнес: «Рекомендую прикрыть уши». Бронированных солдат смяла ослепительная вспышка света. Вслед за ней по залу прокатился оглушительный гул, после которого из дальнего конца зала, словно плотный туман, потянулся густой слой пыли. «Зачем ты засунул мины мне в руки?» — возмущенно спросил Экс, нависнув над залившимся кашлем Николасом, подобно мрачной тени. «После твоего совета, ну того тебя, который еще не такой, как ты», — запутанно ответил Мур и обтер влажные губы тыльной стороной руки. «Он посчитал тебя опасным, а я подхватил идею и немного тебя прокачал, сделав тебя бомбически опасным». «Ясно», — буркнул Гет и, указав на трибуну, добавил: «Единственный безопасный выход там, нужно успеть до того, пока Мороз не сделает новый ход. Хоть его настоящее тело находится очень далеко отсюда, он может управлять несколькими марионетками. Как это возможно?» «Из отчета Шепарда я понял, что этой огромной твари нужно быть рядом со своей жертвой. Все благодаря Властелина. Остатки его тела находятся на цитадели, и Мороз использует их в качестве источника энергии для себя, так для частичного одурманивания органических форм жизни. То есть я тоже могу стать лазерной указкой, пока будешь рядом, тебе ничего не грозит. Давай закончим наш разговор позже, а сейчас пойдем в туннели. Предлагаю другой вариант. Кто-нибудь из вас в курсе, где здесь стена, которая выходит не в смежную помещение, а соседствует с пространством цитадели?» Отбросив предложение Икса, серьезным тоном спросил Ник: «Проделаем в ней брешь второй гранатой и уйдем коротким путем. Вон та стена не граничит ни с одним помещением, но как мы сможем выбраться, предлагаешь лететь?» Указав направление, настороженно спросил Экс, пытаясь переубедить Мура: «И ты уверен, что второй взрыв никому здесь не навредит? В академии я получил прозвище Ник-подрывник, так что не волнуйся, я умею взрывать как надо. Будьте здесь». Николас побежал к дальнему концу зала и, свернув в том месте, где кончались скамьи, на которых мирно лежали представители различных рас, он приблизился к стене и быстро прикрепил к ней гранату, отбежал от места предполагаемого взрыва, а затем плотно зажал уши. Второй взрыв вызвал гораздо меньше разрушений, радиус ударной волны открыл аккуратный выход наружу. Экс осторожно взял Тали за руку и повел ее к пролому в стене, который сделал Николас. Девушка не сопротивлялась. Чего только стоят привычки, которые приобретаешь, постоянно оказываясь в опасных ситуациях. Достигнув пункта назначения, Тали усомнилась в гениальности наемника. Из проема открывался фантастический вид на цитадель, но высота казалась ей ужасающей. «Прыгать будем в таком порядке», — начал быстрый брифинг Николас, внимательно разглядывая пропасть под ногами. «Тали пойдет первой, за ней прыгнешь ты, Экс, а я пойду замыкающим. Скорее всего, в этом нет необходимости, похоже, к нам летит помощь», сказал Экс и указал на стремительно приближающийся аэрокар. Эта машина заложила крутой вираж и по касательной едва не сшибла их бампером, в последний момент перед столкновением затормозив лагом, пристроилась к проему бортом. Внутри сидело трое. В роли пилота была Михаил, а пассажирами были Ария, Теллок и Джек. Вид у каждого был помятый с изрядным количеством окровавленных ссадин и внушительных синяков. «Какого хрена, махнорылый, ты почему не с Касуми?» Вместо приветствия вдруг гневно выкрикнул Николас, переменно глядя то на Михаила, то на Джек. С лица Михаила исчезла улыбка, после чего он приобрел привычный тучный вид. «Когда мы меняли машину, она вдруг ушла, только сказав, что мы сумасшедшие ублюдки, и она не хочет иметь с нами никаких дел». Раскрасневшись, выпалил на одном дыхании пилот. «Я тебя хотел спасти, идиот, а вместо слов благодарности ты опять начинаешь на меня орать. Вы будете выяснять отношения или ваша троица залезет в этот гребанный аппарат? За нами вообще-то погоня». Точку в этом споре поставила Ария и открыла дверь аэрокара, впуская новых пассажиров внутрь. Николас, а вслед за ним Экс, запрыгнули на свободное переднее сиденье. Тали, с трудом совладав с подрагивающими ногами, грохнулась назад, плечом врезавшись в Азари. «Легче, кварианка, иначе вылетишь отсюда нахрен». «Извини», виновато буркнула Тали, и, закрыв дверь аэрокара, осторожно разместилась на скромном пассажирском сидении. Летательный аппарат вскоре помчался снова. Михаил взял курс ближе к основанию цитадели, плавно уходя от двух других летательных средств передвижения, что на высокой скорости шли им наперерез. «Вот уж не думал, что ты тоже придешь к нам помощь, Ария», произнес Ник, ерзая на сидении, пытаясь занять удобную позу. «А я и не к тебе сюда рвалась, а к нему, чтобы отплатить долг за Омегу», отрезала Ария, указав на Икса, и, наклонившись ближе к Муру, добавила: «Кроме того, одна птичка мне нашептала, что именно ты повинен в уничтожении моей станции». Тали толком не смогла уследить за тем, как Азари накинула на шею Николаса удавку и принялась душить того, оперившись коленом в спинку его сиденья. «Отпусти, дура», прохрипел в ответ Мур, пытаясь сорвать с себя удушающий жгут. «Технически в гибели станции виноваты жнецы, врешь». Помощница советницы была предельно точной. Продолжая душить его, рявкнула Ария. Тали с опаской смотрела за развитием событий, боясь влезть не в свое дело и принести больше вреда, чем пользы. И ее терпение было оправдано. На помощь к Муру пришел сам Экс. Гет одни касанием порвал жгут и, повернувшись к Ари, заявил: «Совет мертв в полном составе, а убийца вскоре объявит во всеуслышание, что это мы виновны в этом, поэтому нам нужно искать компромиссы, а не конфликтовать». Потом он указал на какую-то точку на башне Президиума и продолжил: «Вон там находится главная угроза на данный момент времени. Эта штука говорит», — удивленно выпалила Ария, ища взглядом поддержку, грустно добавила: «Я одна об этом только сейчас узнала». «Стоп, то есть как совет мертв, вы что там натворили, идиоты?» «Николас, наш железный друг прав. Там развертывается в боевую готовность противокорабельное орудие по меньшей мере 250-го калибра. Вашу мать, скоро мы превратимся в пыль, которую я каждую неделю вытираю с самогонного аппарата. Сможешь уйти?» — выкрикнул Николас, требуя от пилота точную информацию. «Эти штуки имеют высокий порог стабилизации орудия, поэтому дело дрянь». Пока пилот закладывал крутой вираж, в самом аэрокаре неожиданно наступила мертвая тишина, прерываемая бормотанием Михаила. Ее посмел нарушить Экс, спокойно произнеся, словно для него это было совершенно привычным: «Они идут». «Кто?» — нервно выпалила Ария, глядя на него широкими глазами. «Геты». В это же время снаружи донесся непривычный для цитадели звук. Повернув голову, Тали не поверила своим глазам. В сторону башни Президиума летели сотни ракет. Глава 19. В один момент башню Президиума охватило огнем. Его сияние слепило глаза. Затемненное стекло шлема частично спасало Тали от того разнообразия, из чего был соткан огненный шторм, охвативший все свободное пространство за пределами глайдера. Айракар буквально плыл по всепоглощающему огню. Яростный свет еще можно было стерпеть, но другое дело – это грохот, который сопровождал яростную стихию. Он раздавался буквально со всех сторон, бил по ушам с такой умопомрачительной силой, отчего Тали казалось, что из перепонок потекла кровь. Казалось, что Айракар попал в мощнейший водоворот пламени и сокрушительного грома. Большая часть первой волны ракет прошла оборонительные рубежи башни и настигла свои цели. Но последующие залпы были накрыты ответным огнем защитников цитадели. Именно этот обмен ударами породил ту неистовую силу, куда угодило одно маленькое летающее средство передвижения. Неизвестно каким образом, но Михаилу удавалось увести машину от скопления огня, прежде чем их Айракар сожрала ненасытная стихия. Глайдер кидала из стороны в сторону с необузданным остервенением, отчего Тали потихоньку начали одолевать острые приступы тошноты. Она спасалась лишь тем, что пыталась фокусировать взгляд на происходящем снаружи. Огневые точки защитников башни начинали вести последовательный огонь по жилым секторам цитадели. Судя по всему, именно там скрывалась их основная угроза. Айракар только чудом избегал встречи со снарядами, что отправляли противоборствующие стороны, планомерно двигаясь к основанию башни Президиума. Соседки Тали, плотно зажав уши и крепко зажмурившись, пригнулись и что-то громко кричали в пустоту. Трудно представить, каково было девушкам, ведь в их распоряжении не было спасительного шлема. Им приходилось бороться с разразившимся хаосом самостоятельно. Чего не скажешь о тех, кто сидел на передних сидениях. Михаил и Николас удивительно стойко переносили грохот вперемешку со ослепляющими вспышками света. Попеременно кричали друг другу два бессменно повторяющихся слова: «Мы пираты! Мы гребаные пираты! Ворота противника разнесем стократно!» Они продолжали кричать ровно до тех пор, пока Айракар полностью не ушел с линии огня, добравшись к основанию к башне Президиума. Мчась на полном ходу, Тали заметила неожиданную перемену в действиях своих спутников. Вечно раздраженный и неуверенный в себе Михаил сейчас сохранял предельную концентрацию, чего не скажешь про его капитана. «Сбрасывай хвост и живее двигай в кольцо, здесь мы, как на ладони», — кричал Николас, нервозно осматривался по сторонам и временами поглядывал на инструментрон. «Надо воспользоваться предоставленным шансом. Противник заходит с двух сторон, в привычной манере, полнейшей невозмутимости», — заявил Экс. «У них большое желание повредить нам маневренные двигатели. Они хотят, чтобы мы остановились. Будут стрелять мелким калибром, но учитывая турбулентность, есть большая вероятность того, что пробьют обшивку Айракара и кого-то из нас заденет. А тебе типа все равно, да?» — выкрикнул в ответ Михаил, заложив крутой вираж, отчего машина нырнула носом вниз. «Он не чувствует боли, балбес. Держи плавнее, а то кого-то точно вырвет. Еще раз повторяю, дамы и господа, если кому-то станет плохо, то извольте терпеть». Это уже кричал Николас, а после повернулся и, осмотрев сидящих на задних сиденьях, добавил: «Ладно, дам поблажку, но только для Тали, всем остальным терпеть. Что здесь творится, вашу мать? Кто напал на цитадель?» Кашляя и тяжело дыша спросила Ария, впившись в него яростными глазами. «Ты разве не слышала, что сказал наш железный друг? История трехмесячной давности повторяется. Геты вновь напали на цитадели, теперь будут разрушения и все такое в этом духе. Издеваешься? Откуда они здесь взялись? Они выжидали во вспомогательных тоннелях, с того самого момента, когда на цитадель напал Сарин. Теперь решили повторить атаку», — отстранено пояснил Экс. «Откуда тебе это известно?» «Я вошел с ними в контакт, ощущаю каждого из 6000 мобильных платформ, которые сейчас вышли на неравный бой, чтобы дать нам возможность улететь». «То есть, они помогают нам?» «Совершенно верно», — подтвердил Гетта и указал на что-то поджидающее их впереди. «Михаил, возьми еще левее, там мы выйдем в кольцо, как нож в масло». «Ник, делай, что он говорит, махнорылый», — властно воскликнул Николас, повернулся к Гетту и, состроив кислую мину на лице, обиженным тоном добавил: «И какого лешего? Причем тут нож и долбанное масло? Хочешь другую аналогию?» «Просвети», — утвердительно кивнул Ник. «У меня на масло дикая аллергия. Вся шея вздувается, и жутко тошнит, будто моим кишкам хочется выйти наружу. «Думаешь, это кому-то сейчас интересно?» Схватившись за рот, буркнула Ария, содрогаясь от приступа дурноты. «Заткнись, пожалуйста». «Ха-ха, я пошутил, дурочка», весело подмигнув ей, буркнул Николас, а затем помрачнел и добавил жутким, даже ледяным тоном: «Надеюсь, тебе сейчас плохо, ровно, как и мне тогда, когда ты захотела меня немного придушить». «Ты», прорычала Ария, гневно прикусив губу. «Да, да, куколка, сожми кулачки и изволь потерпеть». Один короткий миг, и Айракар влетел в кольцо Президиума. Тали пропустила этот момент, следя за перепалкой внутри машины. Она соскучилась по этому дивному виду, особенно потому, что возвышалось над крышей Айракара. Голографическое изображение красивейшего голубого неба завораживало. Прекрасный и удивительный вид, почти настоящее планетарное небо. Бой с гитами проходил и на этом уровне. Скромных возможностей синтетиков хватило с лихвой, чтобы серьезно озадачить силы СБЦ даже на сакральной территории цитадели. Мобильные модули вели хаотичный огонь по превосходящим силам противника, медленно сгорая в огне защитников цитадели. Наблюдая за ходом боя, развернувшегося внизу, меж зеленых зон ухоженных парков и аккуратных водоемов, Тали вдруг вспомнила Сарина и невольно содрогнулась. Экс был прав, нынешнее нападение ничем не отличается от предыдущего. Снова под огнем гетов гибнут органики. Это ее пугало. «Я ошибся, тот, кто нас преследует, они с самого начала не хотели по нам стрелять», с вычурно виноватой интонацией произнес Экс и повернул голову к Нику. «Это, конец. Что, как тебя понимать?» Слова Гита вынудили сердце Тали сжаться. В подтверждение его слов, Михаил заложил крутой вираж, но было уже слишком поздно. В Айракар на полном ходу врезалось другое транспортное средство, и частично, словно острое лезвие бритвы, срезало обшивку, сместив их с траектории полета, который заложил пилот. Тали выставила руки перед собой, но в момент удара все равно крепко приложилась об переднее кресло. Даже замутненным взглядом, она понимала, что это была только половина беды. Транспортник противника, разрушая Айракара, утащил вместе с собой Джек. В том месте, где несколько секунд назад сидела человеческая девушка, зияла огромная дыра. «Я за ней», громко рявкнул Николас и одним рывком, перемахнув через спинку сиденья, нырнул прямиком в брешь Айракара. Тали на мгновение прикрыла глаза и услышала оглушительный рев двигателя. Чужое судно врезалось в них настолько сильно, что смогло повредить силовую установку. Каким бы мастерством пилотирования ни обладал Михаил, их Айракар обречен. Единственное, на что была способна сейчас машина, это медленно падать вниз. Это и произошло. В следующий момент Тали почувствовала обманчивую легкость в теле, которая сопутствовала резкому снижению высоты. Михаил в полный голос чертыхался, непрерывно ругая поврежденную машину. Ведь все бы ничего, но Айракар продолжал следовать вперед, все дальше удаляясь от Николаса и Джек. Она никогда не думала о смерти, как о чем-то неизбежном. Джек скорее предпочитала с ней бороться. Каждый день, каждый вздох, каждое прожитое мгновение, она вела схватку с самой судьбой. Она делала это с тех пор, как осознала себя и этот паршивый мир. Безнадежный серый смрад, что был соткан из боли и страданий. В нем ты либо победитель, либо твой хладный труп будут оттирать с ржавого пола на какой-нибудь дряхлой посудине, а третьего, увы, просто не дано. Но в данный момент ей было хорошо. Джек словно окунули в девственно чистое молоко. Это было неожиданно и довольно приятно. Здесь не было ни той привычной боли, ни тех бесчисленных страданий, которые стали ей закадычными друзьями. Сплошное покрывало, состоящее из ничего, но довольно приятного, ничего. Но какой-то мерзкий негодяй вознамерился выдернуть ее из этого чудесного места, дивного дурмана, очень похожего на безмятежную обитель рая. В груди резко защемило, словно ей попытались выдернуть само сердце. Джек хотела закричать, но изо рта вырвался лишь жалкий хрип. С трудом распахнув глаза, она увидела перед собой чумазое лицо Николаса. Мужчина возвышался над ней, а его сильные руки причиняли ей нестерпимую боль. Она быстро догадалась, что он перебинтовывал жутко плотным бинтом ее грудную клетку. Поверх потного и нервного, но довольно симпатичного лица молодого человека, Джек увидела голубое небо. Облака плыли по нему, как липкие пучки сахарной ваты. И это было красиво. «Очнулась?» – спросил Николас, и осторожно приподняв ее, прислонил тело Джек спиной к какой-то холодной штуковине. «Ситуация неутешительная. Твоя правая рука держится на тонком волоске чуда, Обе ноги сломаны в 10 местах, а если бы сердце человека находилось чуть правее, то наступила бы печаль, беда. Зачем? Слабо просвистела Джек, ужаснувшись звучанию собственного голоса. В грядущей заварушке ты будешь полезной, но для начала тебе нужно выжить, искренне сказал он, небрежно поправив кепку с эмблемой Альянса. То, что я тебе вколол, заставило бы биться даже сердце мертвеца, но эффект длится всего 2 часа. Тебя нужно срочно доставить на операционный стол, желательно под скальпель, который будет держать Хельга. Она настоящий профессионал, уж поверь. Верю, попробовала улыбнуться и Джек, но боль вынудила ее скривиться. Ты извини, но бежать, я, похоже, не смогу. Никто и не заставляет, я тебя понесу. Николас поднялся, сложил лишние медицинские принадлежности в маленький мешочек и спрятал его, сунув обратно в нагрудную броню. Затем снова склонился над Джек и замер. К ним кто-то приближался. Судя по звуку, это было 2 пары ног, что спускались по лестнице, которая находилась совсем неподалеку. «С вами все хорошо?» – задал вопрос приятный мужской голос. «Когда мы услышали грохот, то сразу ринулись сюда. Основные силы теснят гетов у посольств, но начальство сказало нам остаться в этом секторе, чтобы обеспечить безопасность гражданских». Это был совсем еще зеленый паренек в форме СБЦ. Голубые глаза испуганно посмотрели на Джек и тотчас широко распахнулись. Он замахал руками и обернулся к едущему следом за ним более матерому безопаснику. Тот пристально осматривал близлежащую территорию и не спешил идти на зов своего более молодого коллеги. «Рон, тут женщина в критическом состоянии. Нам нужно вызвать медиков. Спасибо вам, но мы можем сами добраться туда, где смогут оказать помощь моей возлюбленной», — начал говорить ему Николас, испуганным, но в меру уверенным тоном. «Мы с моей второй половинкой гуляли по этой чудесной площади, но тут внезапно в воздухе прогремел взрыв, а потом эти обломки, ужас. Понимаете, я сам врач, и уверяю вас, что смогу самостоятельно оказать своей женщине помощь. Эти подлые машины, что устроили этот ад, могут вернуться и... Ваша форма, сэр», — к ним подошел тот, кого звали Рон, и только глянув на Джек, быстро отвел от нее взгляд. «Если не ошибаюсь, вы офицер Альянса, верно? Вы наблюдательны, но сейчас я нахожусь в увольнительной, форму не снял ее лишь для того, чтобы произвести впечатление на свою жену». Николас ударил ладонью по своему лбу и уверенно продолжил врать. «Какой же я был дурак, что повел сегодня ее в президиум. По плану у нас сейчас должно было быть посещение ресторана. Пожалуйста, я попрошу лишь об одном, помогите мне поднять мою вторую половинку, а дальше, я обязан нести ее на руках, иначе не сыскать мне в этой жизни чести». Люди в форме СБЦ переглянулись и, одновременно пожав плечами, стали двигаться к Джек. Их не смутила откровенная ложь Николаса, но и он был действительно хорош. С момента их появления сменил осанку, чуть сгорбился и разительно поменялся в лице. Теперь на Джек смотрел неуверенный в себе наемник, а его бледная тень. Бравые защитники правопорядка цитадели посчитали своим долгом помочь парочке, что попала в беду. Джек облегченно вздохнула и попыталась им улыбнуться, но предательская боль снова сыграла с ней злую шутку, вынудив ее скривиться и прикусить губу. И пока неравнодушные бойцы СБЦ подходили к ней, на сцене неожиданно возник еще один персонаж. Угрюмый турианец, крепко сжимая дрожащими руками штурмовую винтовку, грозно глянув на своих сослуживцев, сделал предупредительный выстрел в воздух. Молодые люди, спешащие на помощь к Джек, испуганно обернулись, но завидев в боевой стойке не Гита, а сотрудника СБЦ, шумно выдохнули. «Ты что творишь, Зерн? У меня аж сердце ушло в пятки!» — обиженно воскликнул старший из людей, вопросительно поглядев на турианца. «Я видел, как эти двое вылетели из аэрокара, пассажиров которого нам велено задержать». Огрызнувшись в ответ, быстро выдал тот и изготовился к стрельбе. «Что же за день сегодня такой?» — спросил Ник, глядя куда-то вдаль, и, похоже, обращаясь к самому себе. «Собачьи морды, вы у меня в печенках сидите!» — выстрел. Яростные глаза турианца помутнели, а на его шее появилось ровное сквозное отверстие. Пока некогда внимательный сотрудник СБЦ замертво падал на пол, Ник ударил по опешившим людям. Ребята, привыкшие просиживать штаны и гонять мелких воришек, даже опомниться не успели, как их сбила с ног мощная биотическая атака. Дальнейшего развития событий Джек увидеть не смогла. Опьяняющая волна бессилия вынудила ее закрыть глаза. Смертельные раны давали о себе знать, но умирать она сегодня не хотела. Николас обещал спасти, А такие люди обычно держат свое слово. К тому же, он еще не выплатил ей обещанный долг, ведь Джек спасла его близкого друга. Но все-таки, какая же неприятная боль. Она еще никогда не ощущала собственную руку чужим отростком плоти. Каждый нерв, каждый волосок на коже, все они отзывались нестерпимой болью. Когда она снова смогла найти в себе силы, чтобы приоткрыть глаза, то была приятно удивлена. Мысли о порядочности этого мужчины подтвердились. Николас бережно нес ее на руках, видимо, действия наркотиков давали ей ощущение абсолютной безмятежности, раз разум Джек тонул в небытие и пребывал почти в полном безразличии к происходящему. Ее действительно перестало интересовать практически все, кроме сильных рук молодого человека, который с обольстительно суровым видом двигался куда-то по пустым дорожкам президиума. «Не смей умирать у меня на руках», — шептал Николас, крепче прижав ее к себе. «На сегодня лимит смертей исчерпан, поняла, наш железный друг связался со мной и сказал, что поведет группу по каким-то туннелям, а нам велел укрыться в ближайшем здании и ждать их прибытия. Ага, думаю, вот это подойдет». Джек смотрела только на его обеспокоенное лицо. Голова, как и остальное тело, слушалась плохо. Лишь краем глаза увидела, как они прошли через голографическую ленту предупреждения. Похоже, тут совсем недавно был магазин или нечто подобное, но хозяева решили сделать капитальный ремонт и огородили вход яркой желтой полосой с бегущей строкой, на которой было написано, что проход временно запрещен. Стены и потолок черные, как ночь. Все указывало на то, что здесь совсем недавно случился пожар. Джек залилась кашлем и пропустила тот момент, когда Николас прошел дальше и, воспользовавшись декодером, открыл внутреннюю дверь бывшего магазинчика. Очень массивную дверь. Когда она с большим усилием открылась, то Джек поняла, что они угодили в еще большую неприятность, чем встреча с патрулем СБЦ. В невероятно просторном помещении играла музыка. Повсюду стояли стойки с игровыми автоматами, вперемешку с полукруглыми мягкими диванами, рядом с которыми стояли столы, а на них танцевали полуголые женщины разношерстных рас и цветов кожи. Но кроме безудержного веселья и предметов наслаждения, в этом подпольном клубе находилась свора вооруженных головорезов. Ближайшие из них направили на Ника оружие, терпеливо ожидая следующего шага со стороны нежданных гостей. «Неужели это конец?» – подумала Джек и перевела сосредоточенный взгляд на Ника. На лице наемника она готова была увидеть все что угодно, но только не ехидную улыбку. Ник улыбался, и настолько зловещей улыбкой, отчего Джек почудилась, что она смотрела на совсем незнакомого ей человека. Это был кто-то другой, что скрывался под его личиной. Этот человек сейчас напоминал злобного и голодного хищника, который залез в хлев к безобидному домашнему скоту. Со стороны трудно осознать, каково это, быть беспомощным и абсолютно бесполезным. И для Джек это стало серьезным испытанием. Сейчас она не рискнула бы почесать нос, ибо это простое движение могло вызвать нестерпимую боль. Когда тебя оценивают три десятка беспощадных глаз, подобный жест явно удвоил бы проблему. Она чувствовала опасность каждой частичкой своего израненного тела. Головорезы подпольного клуба, которые являлись здешними охранниками, явно ждали момента, когда странная парочка проявит слабость или сделает необдуманный шаг. Как первое, так и второе, это не играло особо большой роли. Им критически важен был повод для применения силы, ведь гости напряглись. Подозрительная парочка посмела нарушить идиллию похотливого настроения и выступала бельмом на бандитском глазу. И здесь уже не важно, как в кольце президиума могло существовать подобное заведение, и почему довольно приличные ребята в строгих пиджаках и вычурных одеяниях решили его посетить. Между тем, дверь в притон громко захлопнулась и прозвучал звон ручных засовов. Здесь своя уникальная атмосфера, которой было безразлично на вторжение гетов и прочую суету, что творилось на территории цитадели. Джек придерживалась правила, что лишние мысли от поисков глубинных смыслов в решении простых проблем добавляли изрядное количество морщин. Сейчас, впрочем, как и всегда, у нее всего два варианта: либо она выживет, либо нет. Если бы ее нес один из старых знакомых, кому она могла раньше доверить свою жизнь, то с высокой долей вероятности избежать смерти не получилось. Но Николас странный. Чем больше она смотрела на него, тем больше убеждалась в том, что у него в голове тараканов, возможно, гораздо больше, чем в ее собственной. Даже в таком состоянии, когда о трезвом мышлении приходится только мечтать, Джек явственно видела, что мужчина боролся с внутренней яростью. Безумная жажда убийства скрывалась под ледяным взглядом и широкой улыбкой на лице. Он был воплощением демона, но, к счастью, ни один из местных головорезов не видел этого, иначе их накрыли плотным огнем штурмовых винтовок, превратив в некое подобие фарша. Впрочем, до этого состояния ей осталось недолго, чуть меньше 2 часов. Николас дошел практически до центральной части клуба. Дальше была танцплощадка, а там находилось еще больше головорезов. Будто стена из мускулистых и плотных тел, что стремительно теряли терпение и потихоньку начинали громко перешептываться между собой, пытаясь определиться с дальнейшими действиями по отношению к непрошенным гостям. Николас молча посадил Джек на мягкий диван, аккуратно и нежно, словно она была драгоценной вазой из какого-нибудь старинного музея. За это она готова была его расцеловать, но пришлось ограничиться легким кивком, ведь ее возможности сейчас были сильно ограничены. Он одарил ее нежной улыбкой, отнюдь не фальшивой, а искренней, что шла от самого сердца. Вытащил откуда-то из-за спины шлем, некогда принадлежавший бойцу СБЦ, и положил ей на колени. «Постарайся надеть и включи затемнение. Что вам здесь нужно? Ты знаешь, куда притащил свою полумертвую бабу?» — крикнул один из головорезов, который стоял на танцплощадке. Массивный и серьезный Краган, весом под 300 кг, плотного жилистого мяса, обернутого в лучшую боевую броню, какую только можно найти на территории цитадели. Это был вожак, и, по всей видимости, хозяин данного притона. Ему надоело терпеть присутствие наглых и молчаливых гостей, что посмели нарушить здешнюю безмятежную обстановку. Обстоятельства вынудили здоровяка поступить дерзко и четко обозначить своим подчиненным, как следует поступить с 2 жалкими человечками. Головорезы приняли сигнал босса и осмелели настолько, что стали, как дикие звери, порыкивать на Николаса, запугивая того дулами винтовок, тыча ими ему в корпус. Джек обхватила единственной действующей рукой холодный шлем и попробовала осилить его вес. Тяжелый был засранец, и это плохо. Возможно, безрассудный и крайне опасный, но у Николаса существовал какой-то план. Она это поняла по наличию у него 2-го шлема, что болтался на пояснице, прикрепленный блестящим карабином к его разгрузке. Ну и дерзкому поведению, с которым он стал общаться с местными. Оттолкнув нескольких головорезов, он смело двинулся вперед, следуя прямиком к жирному Крагану. Здоровяк смерил человека потрясенным и одновременно гневным взглядом, и на удивление лишь шикнул на своих подчиненных, чтобы они позволили Николасу подойти ближе. «Я давно тебя искал, неужели?» — спросил в ответ Краган, громко фыркнув. Здоровяк не на шутку изумился этому заявлению, но попытался сохранить лицо перед подчиненными, велев жестом человеку продолжить. Перед тем, как снова заговорить, Николас перевернул кепку козырьком назад. «Ставлю 20 тысяч кредитов, что одолею тебя в рукопашной», — продолжил надменно вещать Николас, чересчур наглым тоном, пытаясь раззадорить пылкий краганский характер. «Если струсишь, то я сильно огорчусь, но пойму и просто уйду. Чтобы я струсил кого-то вроде тебя? Ты смеешься, человек!» Краган издал веселый смешок и жестом велел своим подчиненным расступиться. «Кем бы ты ни был, скоро ты умрешь. Давай, ящерка, покажи, что ты можешь!» Краган окончательно вышел из себя. Огромная туша решила ответить силовым методом. Увесистый удар прошел по касательной, но от этого не стал слабее. Его кулак по чистой случайности не попал по лицу неподвижно стоящего Николаса. Вместо этого громадное ручище коснулось, врезалось в плечо наглого человека, но тому с лихвой хватило и этого. Ник пошатнулся, после чего ухватился за поврежденное плечо. Краган взревел от досады. Пущенная врагу кровь вселила в него уверенность и ввела в состояние боевого куража. Следующий выпад пришелся по переносице Николаса. Брызнула кровь. Голова непутевого человека едва не сорвалась с плеч, чудом удержавшись на напряженной шее, которая набухла от раздутых вен. Джек поморщилась. Это была не драка, а обычное избиение. Николас даже и не думал обороняться, просто стоял и пропускал удар за ударом, что сыпались на него подобного весеннему ливню. Смотреть на это было выше ее сил. Джек опустила взгляд на шлем и рывком столкнула отяжелевший груз со своих ног. Она легко стерпела резкое движение, ведь захлестнувший разум разочарование было куда сильнее боли. Стальная уверенность Николаса оказалась всего лишь пшиком, а исходившее от него безумие было обычной кичливостью, граничащей с безрассудством. Если бы не сковавшие ее тело травмы, то от этого Крагана не осталось бы и мокрого места. Она ломала, как орехи и более опасных ублюдков, причем те были гораздо крупнее этого гиганта. Но все это было в прошлом. Единственной хорошей новостью было то, что мучиться ей придется совсем недолго. Вслед за Николасом, головорезы примутся за нее. И когда наступит этот момент, она обязательно даст бой, и пусть это будет похоже на плевок против ветра, но она точно проявит себя лучше, чем пассивные действия Ника. Прикусив губу, прогоняя печальные мысли, она вновь подняла взгляд на кровавое действо. В отличие от нее, народу оно пришлось по нраву. Богатенькие и крайне влиятельные посетители борделя толпились рядом с головорезами, совсем не брезгуя таким соседством. Господа делали ставки, а их восторженные вопли отзывались в голове Джек колкой мигренью. Еще совсем немного и она начнет умолять, чтобы ее пристрелили, как бродячую собаку. Это невозможно было терпеть. Здоровяк максимально оттягивал финальный удар, что должен был оборвать жизнь Николаса. Он давал возможность богатеям насладиться избиением. Пусть этой драке и не хватало зрелищности, но льющаяся кровь посетителям нравилась куда больше, чем полуобнаженные тела танцовщиц. Похоже, скоро в этом заведении появится дополнительный набор развлечений. Краган схватил Николаса за плечи и, уберегая того от падения, периодически наносил мощные удары головой. При каждом таком выпаде Джек закрывала глаза. От красивого и притягательного лица остались только воспоминания. Николас походил на окровавленный кусок мяса, где было не разобрать ничего, кроме горящих глаз. Что же, безумие его и погубило. Но она ошибалась. Уже в который раз этот длинный день преподнес ей сюрприз. В момент очередного удара, когда голова Крагана, словно тяжеленный молот, опустилась на едва живого противника. Но в этот момент Джек уловила странное движение. Из сжатых кулаков Николаса выпали какие-то диковинные стеклянные штуки, которые упали на пол, мигом разбились. Кроме нее, никто не стал зацикливать внимание на это странное явление. Ведь это было нечто столь незначительное, что зрители могли принять за отвалившиеся куски брони полуживого человека. Хотя это было далеко не так. В подтверждение ее проницательности, Николас впервые после начала боя подал голос. Его губы шевельнулись, отчего вызвали у Крагана любопытство. Босс рявкнул на толпу, заставив каждого из присутствующих заткнуться. Наклонился к человеку и терпеливо выслушал полуобморочную речь поверженного соперника. «Он говорит, что я молоток», — радостно воскликнул Краган, обращаясь к толпе, и вызвал бурную волну оваций в свой адрес. Понимая подоплеку происходящего, Джек не спешила разделять мнение большинства. Она попыталась привстать, но боль быстро осадила ее на место. До шлема теперь уже не добраться, и винить кроме себя ей больше некого. А ведь она прекрасно знала, что эмоции несут лишь вред, но Вейс и краткое равно совершила глупую ошибку. Николас скоро начнет действовать, и это будет нечто неожиданное. Он специально вызвал Крагана на бой, специально собрал всех противников в плотном кольце. Вдоволь насмеявшись, Краган захотел покончить с кажущимся ему жалким человеком и изготовился для финального удара. Но хрупкий и изрядно избитый противник сделал свой ход гораздо быстрее. Николас ударил по сдерживающим его рукам и, вцепившись в плечи здоровяка, подтянувшись на них, взмыл в воздух, выгнулся дугой назад и выкрикнул на весь зал: «А я – кувалда!» Последующие секунды заставили замолчать весь зал. Избитый до полусмерти человек смог за одно короткое мгновение полностью изменить ход поединка. В этот раз уже голова Николаса являлась смертоносным орудием и, подобно реактивному снаряду, врезалась в тушу Крагана. Бам! Глухой звук ломающихся костей черепа Крагана пронесся молнией по борделю, что означало мгновенную смерть хозяина этого заведения. Здоровяк еще стоял, хотя объем его головы уменьшился вдвое. Но Нику было этого мало, и он снова взмыл в воздух. Бам! На этот раз тело Крагана полностью лишилось головы, обильно брызнув остатками этой части тела по всей танцплощадке. Многие зрители получили кровавые ошметки на свои дорогие одежды, но Ник вновь взмыл в воздух. Бам! Теперь настал черед ног здоровяка, что был родом с тучинки. Они неестественно подкосились, а затем мощные кости и суставы разорвало в клочья. Туша Крагана рухнула на пол. Бам! Бам! Бам! Ник бил до тех пор, пока от его противника не осталось ничего, кроме желеобразной кучи, погребенной под дорогой броней. Бой был окончен. В гнетущей тишине Джек поняла, что такой казни она еще не видела. На этой жирной точке он не собирался останавливаться. Тяжело дыша, Николас сорвал с головы окровавленную кепку, а вместо нее надел шлем, который он вытащил с простого крепления карабина. Закрыл забрало и одним легким касанием выставил на нем максимально возможное затемнение. Это было началом конца. Джек успела закрыть глаза, но обжигающая волна света все равно проникла через плотно зажмуренные веки. Она снова угодила в мир ослепляющего молочного покрова. Океан спокойствия и безмятежности. Здесь было все, чего ей не хватало долгие годы. Тишина и умиротворение, которые окутывали ее приятными волнами тепла. Сколько это продолжалось, предположить было трудно. Ее разум потерял счет времени, а сознание с трудом справлялось с диким желанием погрузиться в объятия крепкого сна. Но когда молочная пелена начала спадать, Джек усилием воли выиграла себе еще несколько минут бодрствования. Прямо возле ее ног мелькала быстрая тень. Еще через несколько секунд, когда яркий белый свет отступил, уступив место большой палитре красок, то Джек поняла, что возле нее находился Николас. Он был уже без шлема, окровавленный и безумно уставший. Теперь он использовал его, как оружие. Сидя верхом на незнакомом ей турианце, методично опускал некогда защитный элемент брони на голову поверженного противника. В просторном зале было невероятно тихо и кроваво. Из посетителей и охранников борделя не ушел никто. Николас разделался с каждым из них. Мертвые тела лежали повсюду, а этот бордель превратился в место кровавой резни. «Ты думал, что я боюсь тебя?» — раз скрыл эмоции. «Нет, гнида, к твоему большому сожалению, ты разбудил самый жуткий кошмар для вашей братьи. Я уничтожу тебя, уничтожу всех вас. Грибанной жатвы не будет, понял, ублюдок?» — прокричал Ник давно погибшему от его рук турианцу, и в последний раз, ударив по нему помятым шлемом, отстранился от мертвеца. Затем подполз к Джек и, положив голову на мягкую обивку дивана, шумно выдохнул. Она чувствовала жар от его пульсирующего тела. За время битвы он лишился изрядной части своей брони, отчего получил множество ран. Некоторые из них обильно кровоточили, но Ник, казалось, этого не замечал. «Прости меня, это все моя вина», — шепотом произнес он, повернувшись к Джек. «Моя самоуверенность погубила сегодня многих, даже того, кого я считал своим дедом. Помощь не придет?» — через силу спросила Джек, пожираемая болью, которая усиливалась с каждой пройденной секундой. «Как ты их всех? Новые ослепляющие гранаты действуют безотказно, а помощь должна появиться с минуты на минуту», — хмыкнув, ответил Ник и от усталости закрыл глаза. «Нужно просто подождать еще чуть-чуть». Он не обманул. На танцплощадке появилось отверстие, откуда лился яркий свет, а вслед за ним оттуда вынырнула голова Гита. Экс помог Николасу подняться и взвалить Джек ему на плечо. У мобильной платформы тоже хватало работы. В их группе прибавилось тех, кто не мог самостоятельно передвигаться. Кроме Джек, это были Ария и Тали. Девушки болтались в руках Гита, пока они двигались по длинным и узким коридорам секретных туннелей цитадели. Теряющая связь с реальностью Джек уже не могла внятно мыслить и тем более следить за происходящим. Каждый раз, когда она открывала глаза, то видела совершенно незнакомые места. После тоннелей они посетили лифт, а после него еще какие-то темные места, похожие на то ли площади, то ли узкие улочки. Временами она слышала выстрелы и монотонные советы Гита, а следом за ними грозные выкрики Николаса. Нервы последнего скорее всего пошатнулись от того, через что ему пришлось пройти в тайном притоне Президиума. После коротких размышлений, Джек вновь отключилась. Следующим пунктом остановки стали доки цитадели. Там было множество мертвых тел, среди которых были махины в черной броне, мобильные платформы гетов, а еще люди в форме без опознавательных знаков. Пройдя через жуткое поле битвы, они оказались в корабле, который наемники выкрали у синих светил. Сквозь пелену боли и усталости, Джек услышала, что Николас обратился к кому-то, кто носил имя Ленг. Затем ее положили на медицинский стол, и прямо перед ней появилась голова Хельги, буквально плывшая по воздуху. Это наблюдение Джек списала на разыгравшееся воображение, и, попытавшись женщине что-то сказать, но быстро погрузилась в небытие крепкого сна. Глава 20. Ему пришлось нарушить свои устоявшиеся привычки. Вместо резкого подъема для совершения ритуала легкой разминки, Ник продолжил лежать, усердно всматриваясь в тусклый свет потолочной лампы. Пробуждение выдалось трудным. Тело отзывалось ломотой в конечностях, отчего казалось, что его набили ватой или сухой соломой, которая покалывала кожу изнутри, словно тысячи острых иголок. Он поймал себя на мысли, что не сможет встать без посторонней помощи. Ник тяжело вздохнул и попытался приподняться, но переусердствовал с нагрузкой. Целая группа мышц спины отказалась выполнить простую команду, и он тут же вновь упал на кровать. «Аккуратней, боец, ты получил 3 сквозных пулевых ранения, а это не шутки». В ответ на его потуги, рядом раздался до безумия знакомый голос. Ник повернул голову и увидел серьезное выражение лица гостя. Тот сидел на стуле рядом с кроватью. Он хорошо был знаком с обладателем этого волчьего взгляда и обманчиво расслабленным телом. Кай Ленг всегда славился идеальной выправкой и всячески старался спрятать свою физическую силу под специальной отрепетированной неуклюжестью. Бывший оперативник Альянса пристально смотрел Нику в глаза, а руками продолжал очищать апельсин от кожуры в меру коротким, но, похоже, невероятно острым ножом. Лезвие скользило по фрукту легко и непринужденно, выдавая в своем хозяине искусного мастера в обращении с холодным оружием. «И давно ты тут сидишь?» – спросил Ник, с трудом оторвав взгляд от ловких рук Линга. «Кто знает, я не следил за временем». После небольшой паузы, ответил Кай, во время которой покончил с очисткой фрукта, положив тот на прикроватную тумбочку. «Не пойми неправильно, мне просто стало скучно, и я решил навестить старого друга. Разве мы с тобой когда-то были друзьями? Ты мог меня убить, но вместо этого пощадил, нарушив приказ командования. Я считаю это обстоятельство отличным поводом для зарождения дружбы. Резонно, но все же спорно. Предсказуемая непредсказуемость, вот что отличает тебя от большинства оперативников Альянса. Великолепные навыки смешаны с иррациональным поведением. Ты мог бы сделать отличную карьеру, но для тебя продвижение по службе было слишком обременительной целью. Твое кредо – нарушать любые правила, превращая их в пепел. Отлично, что напомнил мне, кем я являюсь на самом деле», – хмыкнув, произнес Ленг. «Побочка от лекарств, разве я не прав? О, да, ты прав. Это главное различие между нами, Николас. Будучи смертельно раненым, весь в крови и на пороге потери сознания, но ты не оставил девушку в беде», донес ее до хирургического стола. «Я бы ее точно бросил. Она жива, не волнуйся, наш пассажир идет на поправку. Кстати, чем именно тебе приглянулась та эпатажная мадам?» Теперь Николас медлил с ответом. Он отвернулся от Линга и вновь устремил взгляд на потолочную лампу. Его изрядно озадачили слова собеседника, ведь Кай при упоминании о Джек назвал ее пассажиром. Это могло означать то, что Ленг считал корабль Ника своей собственностью, и тонко намекнул ему об этом. В текущем состоянии он не мог оспорить этот факт, поэтому лучше потянуть время. «Как давно мы покинули цитадель?» «Чуть более 5 дней назад», — ответил Ленг, облизнув засохшие губы, «ушли благодаря гитам и их кораблям, что внезапно прилетели из систем Терминуса. Синтетики помогли нам покинуть пространство цитадели и уйти от встречи с группировкой основных сил Совета. Замечу, что твой пилот способный малый, настоящий виртуоз в плане управления кораблем, но жаль, что в остальном полнейший профан».